писала на нее шуточные стихи и говорила: «А Лиза наша пустилась в нежности, а уж как ей не к лицу!» И я приставала к Лизе: «Лиз, скажи, и ты влюблена? Зачем ты вперед косу положила, прическу переменила? А я знаю для кого, только не скажу». Лиза добродушно смеялась, обращая в шутку мои слова: «Таня, а идет мне эта прическа с косой?» — спросит она меня. «Да, ничего», — скажу я, принимая почему-то снисходительный тон. Великий пост. Шел Великий пост 1862 года. Лев Николаевич захандрил. Он чувствовал себя плохо, кашлял и херел, воображал себе, что у него чахотка, как у его двух покойных братьев. Мы настолько сблизились с ним, что его дурное расположение духа повлияло и на нас. Нам стало грустно за него. Он ехал в Ясную Поляну, еще ничего не предпринимая для своего здоровья, хотя доктора и посылали его на кумыс. «Поеду я к тетеньке и посоветуюсь с ней», — говорил Лев Николаевич. Отец успокаивал его, утверждая, что у него нет чахотки, нет ничего серьезного, но что кумыс будет ему вообще полезен. Лев Николаевич уехал. И для нас наступило грустное время. Поливанов кончил корпус и уехал в Петербург для поступления в академию. После своего отъезда он оставил в семье нашей пустое место. И когда приезжал из корпуса один брат, у меня щемило сердце. Соня втихомолку плакала о нем, скрывая свое чувство к нему, хотя, конечно, все в доме знали об их обоюдном увлечении и смотрели на это как на самое обыкновенное дело. Няня Вера Ивановна говорила: «Известно, дело молодое, матушка. Время пройдет, и как вода стечет». Няня как будто предрекла эту воду своим старым чутьем. Я сочувствовала Сониным слезам, мне было жаль ее, и я сказала ей, что буду переписываться с Поливановым, и она будет все знать о нем. Старшим же сестрам переписка с молодым человеком была запрещена. Поливанов превратился вдруг в молодого человека, чего я никак не могла понять. Мама даже запретила его называть по фамилии, как мы это делали до сих пор, и велела звать по имени и отчеству. «Мама, я не могу его так называть», — говорила я. «Какой же он Митрофан Андреевич? Он и не похож на Митрофана. Если бы еще его звали Сергей, Алексей, Владимир, а то Митрофан». «Как же ты будешь его называть, если он Митрофан?» — улыбаясь, спросила мать. «Я подумаю». «Вот глупая», — смеясь сказала Лиза. «Она теперь уж что-нибудь да придумает свое». «Да, вот я и вспомнила, как он мирился со мной и пел: предмет любви моей несчастной, жальтесь вы хоть надо мной, всюду образ ваш прекрасный тревожит сон мой и покой». «Вот я и буду звать его предметом моей дружбы, буду писать ему письма. Ведь можно, мама?» «Ты еще ребенок, тебе-то можно. А вот вам, — обращаясь к сестрам, добавила мать, — вам уже неловко переписываться с ним и называть по фамилии. Теперь ведь пошла такая мода. Ее усвоили нигилисты, которых, к сожалению, развелось очень много после романа Тургенева «Отцы и дети». Вот Василий Иванович наш уговаривал же Соню обстричь себе косы. Да Сонечка благоразумна, она только посмеялась над ним». «Ну, мама, — сказала Соня, — разве я его буду слушать?» «Стали проповедовать теперь о свободе женщины», — продолжала мать. «Какая свобода? В чем она состоит?» — спросила я. «В неповиновении родителям. Замуж выходят за кого хотят, не спросясь родителей».